Глава 42. «Ну, здорово, Матвей Палыч!» Жму протянутую руку. Тихомиров парень нормальный, и хоть он наш главный конкурент, мы всегда умудрялись поддерживать деловой нейтралитет. «Эй, мужик!» Следом зову бармена. «Трепло свое сделай мне, ладно?» «Эспрессо трепло, Заман Исхарович!» Переспрашивает парнишка в модной кепочке. Серьги в ушах. Сам сплошь в наколках, еще и бороду отпустил. Колоритная нынче молодежь, однако. А ну, киваю я. И, хлопнув конкурента по плечу, завожу его внутрь. Матвей Палыч, ты чего будешь? Да спасибо, Заман, я уже выпил. Как раз на деловой встрече был. Нет, так не пойдет. Я че, один пить буду? Мужик! Снова пробасил я, выравнивая по стойке смирно всех гостей. После болезни голос у меня, конечно, отменный. Еще одно трепло моему товарищу организуй. Добро. Слушаюсь, генерал. Бодро отзывается парнишка, отдавая честь. То-то же. Ну что, Палыч? Присаживаясь в кресло, снова переключаюсь на своего конкурента. Задница-то уже в мыле? Работа кипит, да? «Стараемся, Заман?» – отзывается скромно. А у самого морда до крайней степени довольная. «Видимо, этот наивный хрен планирует меня уделать. Но тут пардон. Я в работе своей Ирины уверен на все 100%. Пока болтаю с Тихомировым о нашей общей сфере деятельности, краем глаза смотрю на арендованную тачку, которая выезжает с парковки. Слежу за тем, как она медленно пытается протиснуться, не задев мою ласточку. Если за рулем женщина, царапину прощу. Мужика сразу догоню и угрохаю. Это ж мой новогодний подарок, как-никак. А я человек до крайней степени сентиментальный. Пытаюсь разглядеть, что за половая разновидность чайника за рулем. Но автомобиль уже скрывается на дороге. Не задел. Еще немного поболтав с Тихомировым, допиваю кофе и выхожу на улицу. А в голове, между тем, стоп-кадром вспыхивает мысль. Саркисов на такой же тачке ездит. Кстати, о Саркисове. Я ведь совсем забыл про этот гонорийный хрен. Паркуясь у отеля, набираю свою секретаршу. «Нина, оформи Саркисова на увольнение. С Авериной его снимаю». Толку от него уже нет. 4 его проекта полетели в топку. Держать его и дальше никакого смысла не вижу. Я хотел уволить его раньше, но понимал, что так оттолкну от себя Иру, которая могла посчитать, что я делаю это из ревности. «Ой, Заман Исхарович!» – лепечет Нина. «Я как раз хотела вам написать. Он сегодня сам заявление на увольнение оформил. И вышел на больничный. А еще Антонова отпросилась по делам. Ниночка, по каким, мать вашу, делам? Вы без меня совсем заскучали, я посмотрю. Заман Исхарович. Хорош. Командую, не желая слушать оправдания. Саркисова уволь. И впредь, чтобы дела в рабочее время согласовывали со мной. Ясно? Все поняла. Сбрасываю звонок. И, проверив, на месте ли кольцо, шурую к отелю, моментально забывая про всех этих бестолочей. По пути захожу в ресторан, договариваюсь о меню, бронирую лучшую стеклянную зону и прошу организовать нам музыкантов. Сегодня хочу все сделать, как полагается. Поедим, потанцуем, встану на колено, надену кольцо. Когда захожу в номер, с предвкушением оглядываюсь в поисках своей мелкой. Чувствуя, как поднимается в груди непривычное волнение, смешанное с возбуждением. Как пацан, ей-богу. Впервые до такого докатился. Когда надеть девушке кольцо, хочется так же сильно, как с ней переспать. Зову Иру, не отзывается. Прохожу в спальню, хмуро разглядываю аккуратно заправленную постель. И при мысли о том, что девчонка ушла с моей территории, моментально зверею. Ну, Ира, Ну, погоди. Все равно ведь назад притащу. Рассерженный, перехожу из комнаты в комнату. Оглядываю гостиную, заглядываю в гардеробную. И оп, бомба обезврежена. Как будто резко перерезали нужный провод, и опасное тиканье, отчитывающее секунды до взрыва, прекратилось. Девчонка стоит ко мне спиной, замотанная в одно только белоснежное полотенце. В ушах явно наушники, так что мое появление остается незамеченным. Открыв дверцу шкафа, она ныряет внутрь и начинает крутить попой из стороны в сторону. «Держи, держи!» – доносится веселое из глубины шкафа. «Руку мою держи. Что хочешь, скажи. Получишь? Ага, держи. Ох ты ж, пивунья! Еще и вещи такие правильные поет. Про руку свою прямо как чувствует. У нас с ней, видимо, уже образовалась ментальная связь». Облокотившись о дверной косяк, поначалу с усмешкой наблюдаю за ее концертом. Но очень скоро становится не до смеха. И в голове вспыхивают уж очень развратные картинки того, что еще нужно держать, а что получать. Фантазия у меня хорошая. И я уже жру глазами идеальные стройные ножки и упругую попку, которая рисует ритмичные круги в воздухе, так и напрашиваясь на пару шлепков. Меня начинает лихорадить. Хлеще, чем от 40-градусной температуры. Хочу эту девчонку. В постель, в жизнь, всецело. Как никого никогда не хотел. До напряжения в каждом нерве, до громкой болезненной пульсации в висках и до какой-то нереальной тахикардии, от которой дыхание спирает к чертям. Хочу телом, разумом, взбесившимся сердцем и каждой грёбаной клеткой. А Ира так и продолжает веселиться, совершенно не подозревая, что снова закладывает бомбу внутри меня. Только эту уже не обезвредить. И до взрыва считанные секунды. «Держи, держи!» – напевает игриво. «Что хочешь, скажи. Получишь? Ага!» И попка, вильнув напоследок, эротично оттопыривается, будто приглашая последовать призыву. «Взять!» В этот момент я верю, что просто сдохну, если, наконец, ее не коснусь. «Да блин, ну где же оно?» Сокрушенно бурчит, продолжая поиски в шкафу. «Ой, вот!» И все. Я взрываюсь, отправляясь в самое пекло ада, когда девчонка резко выпрямляется, и полотенце слетает с соблазнительной фигуры, падая к ногам. Под ним совершенно ничего нет, только божественное тело, образ которого тут же отпечатывается на подкорке и плавит остатки разума, включая на полную катушку лишь голые инстинкты. Словно заколдованный, делаю шаг навстречу. Держу пари, картинка из меня та еще. Помешанная голодная морда, вздыбленная ширинка и полное отсутствие интеллекта в глазах. Хищно слежу взглядом, как Ира поворачивается, чтобы подобрать полотенце, но вдруг резко останавливается, натыкаясь взглядом на меня. И, забыв про полотенце, тут же судорожно отпрыгивает к стене. «Ой, ой, боже!» Пищит, не зная, за что хвататься. «Боже!» Пару секунд паники, за которые я успеваю увидеть все. И она застывает, как Венера на картинке итальянского маляра. Одна рука прячет грудь, другая тянется вниз. Усмехнувшись, качаю головой, делая новый шаг навстречу. «Нет, Ирочка, даже Боже тебя уже не спасет».